Как видно, сержант сам хорошо знает об этом сумасшедшем дне. А Пехлеви стал головным убором армии. «А как же мулы, сииды?» — спрашиваю я. Офицер пренебрежительно машет рукой. Этой публике досталось больше всех. Теперь челмы носят только те мулы, которые действительно несут духовную работу, имеют место при мечети или школе. Бездельники, ранее просто носившие белую челму, разогнаны, также и сииды. Община уже не кормит их, как раньше, только потому, что они бормочут арабские слова, да называют себя потомками пророка. А как же Кум, Мишет? Там другое дело. Эти города все еще продолжают жить по старинке, и центральная власть пока не трогает их. «Святые города», — поглаживая бороду, говорит Раис на змее, и по его тону нельзя понять, хвалит он их или же смеется над ними. Мулы с их невежеством и темнотой очень мешают новому Ирану. К сожалению, народ еще верит этим обманщикам, — говорит офицер. Офицер, видимо, прогрессист, европейской ориентации. «Вы не из партии Туде?» — робко спрашивает юноша. Сноска. Туде. Народная прогрессивная революционная партия иранских трудящихся, запрещенная и поныне. «Я за народ, а партия Туде является другом нации», — гордо говорит офицер. Казенные восторги Раиса на змее вдруг стихают. «Нет, Иран не Россия. У нас народ любит духовенство», — неожиданно говорит он. «Любит?» — удивленно переспрашивает офицер. И другие собеседники, видимо, тоже очень удивлены этим внезапным выводом нашего хозяина. «Нет, ни народ, ни интеллигенция не любят мул», — решительно говорит муж нашей хорошенькой спутницы. «Купечество тоже», — присоединяется тощий юноша из Тегерана. «А армия и подавно», — снова говорит офицер. Раис на змее вдруг соглашается со всеми. «Это верно. Если бы этих собачьих детей уважал народ, разве ходило бы тогда о них, о мулах, столько смешных историй и анекдотов? Хотите, пока не принесли ужин, я расскажу вам один из них?» — спрашивает он. Все иранцы — любители хороших сказок и повествований. И надо отдать им справедливость, они умеют слушать рассказчика, не перебивая. Перебить рассказывающего что-либо человека считается большим невежеством. Сам поэт Саади говорит: «Никто не признается в своем невежестве». Кроме того, кто, слушая другого, перебивает его и сам начинает речь. Если мудрецу среди невоспитанных людей не удается сказать слово, не удивляйся, звук лютни не слышен среди грохота барабанов. А аромат амбры пропадает от вони чеснока. У арабов, соседей иранцев, есть поговорка, похожая на слова Саади. Соловей умолкает, когда начинают орать ослы. Слушатели придвигаются ближе к хозяину, сидящему на ковре. Раис на змее, нараспев, как делают на Востоке все опытные рассказчики, начинает. Он рассказывает довольно скабрезную историю о том, как молодая девушка обманула муллу, имама и шейха, домогавшихся ее любви. Она свела их всех в темную баню, где они тщетно ожидали ее целую ночь, а под утро устроили драку, предполагая друг в друге соперника, помешавшего девушке прийти в баню. Повествование это довольно глупое и сальное, вызывает дружный смех слушателей и более чем рискованные реплики, покрываемые дружным смехом. Потом ужинаем, едим плов. Женщин за ужином нет, как нет и жены спутника иранца. Она ужинает на женской половине дома Раис на змее вместе с его женою, матерью и детьми. Один из собеседников, смеясь, указывает хозяину на такой разрыв между его восхвалением новых порядков и сохранением традиций и порядков Эндеруна старого Ирана. «Что делать? Здесь не Тегеран, здесь провинция. Надо считаться с этим. Реформы медленно доходят до нас. Да к тому же, хотя моя жена и не носит чадры, но все же она необразованная женщина. Ей будет неловко со столичными и иностранными людьми». «Врет», — шепчет мне офицер. «Просто держит ее от чужих глаз подальше. У нас много еще таких домов в Иране». В 5 утра нас будет. Машина готова к отлету. Офицер стоит у крыла, рассеянно слушая пригнувшегося к нему Раис на змее. Спутница иранка уже сидит в машине, держа в руке тряпичную раскрашенную куклу, изображающую сказочное чудовище, Люлю Хархари. Этот амулет дала ей жена свободомыслящего начальника полиции. Амулет должен предохранить самолет от дальнейших аварий и катастроф. Ее спутники тихо беседуют между собой, поочередно жестикулируя. Чахлый тегеранский юнец грызет огромный гранат, сонно поглядывая по сторонам. Самолет, сделав круг над Саве, идет по старому курсу. Юноша-купец с лимонно-желтым лицом нервничает. Он испуганно озирается, видимо, боясь повторения аварии. Изредка он переводит глаза на одного из соседей, усиленно перебирающего четки, и что-то быстро-быстро шепчущего про себя. Молитва или заклинание. Юноша делает то же, уцепившись судорожно за брелок. Суеверие чрезвычайно развито на Востоке везде, и в Турции, и в Месопотамии, и в Аравии, но Иран, по-видимому, первенствует в этом отношении. Нет, кажется, на свете такого явления, такого случая или вещи, которым иранец, я уже не говорю о крестьянах, но даже и образованный горожанин-иранец не придавал какого-нибудь сверхъестественного значения. Он верит в судьбу, в духов, в заклинания, в талисманы. Каждый иранец — фаталист, ибо верит в предопределение, в рок. Всяческие нелепости имеют здесь силу и свое значение. Так, например, по персидским поверьям, у каждого человека имеются свои добрые и злые духи, своя путеводная звезда. Выезжать в дорогу лучше всего в среду, безопаснее. По средам приходить в гости неприлично. Из чисел самое скверное 13. Нельзя на улице пройти мимо 2 женщин, прошедший между ними в этот день будет несчастлив. Верное средство от застенчивости — умыться водою, которой обмывали покойника. Если возле вас на улице чихнул прохожий, в этот день неудачи будут преследовать вас, но если вы сами чихнули 3 раза подряд, удача в делах обеспечена, счастье будет сопутствовать вам. Если в то время, когда вы пишете, упадет из рук перо, что-то должно случиться. Но что именно, плохое или хорошее, зависит от того, как оно упадет и какое примет положение. Если чешется рука, это к деньгам, но чесать ее надо только о подбородок, иначе деньги к вам не попадут. Если подергивается правый глаз, к слезам. Если левый, то это обязательно к счастью. Если туфли иранца при снимании становятся пятками одна к другой, это значит, что об их хозяине где-то дурно говорят. И так далее. Можно было бы перечислить еще сотни таких же нелепец, крепко вошедших в быт, сознание и привычку иранцев. Талисманы, амулеты, ладанки, на чем и на ком только не увидишь их. Носят их от сглаза, порчи и колдовства, на руках и на теле, на шее, на ногах. Они висят в домах, изгоняя бесов, и над входной дверью, препятствуя духам войти в человеческое жилище, и над очагом, и всюду. Червадары вешают священные амулеты на своих верблюдов, мулов или ослов. Злые духи не посмеют приблизиться к ним, и караван сохранится в целости. Даже шоферы-иранцы, и те навешивают на свои форды, фиаты и шевроле различные талисманы, предохраняющие от дорожных катастроф. Богатые просвещенные иранцы иронически посмеиваются над грубым суеверием своих соплеменников, хотя у самих на пальцах блестят кольца из бирюзы. Она считается хорошо действующим средством против сглаза и ворожбы, с вырезанными на ней словами «Амит» — «Надежда», «Дин» — «Вера», «Голь», «Роза» и тому подобное. Зная все это, я не удивляюсь иранке, крепко прижимающей к себе детскую игрушку, раскрашенную куклу Люлю Хархари, заменяющую ей талисман. Синеющая вдали цепь гор. Они идут к югу, теряясь в розовато-молочной мгле, сливаясь с горизонтом. На предгорье темнеет город. Это Султан-Абад. Он как на ладони стелится внизу. Вот далекие горы, идущие на Луристан. Другой сизый хребет тянется в сторону юга. Перевалы, горы, ущелья, узкие речонки, стремнины — они остаются слева. Скоро посадка. Ясно видна дорога на Туле. Другая — на Давлет-Абад. И третья, теряющаяся в холмах, на Сарух. Самолет идет на посадку. Внизу у стен города виден кусок ровного поля с низким частоколом и белой площадкой. Это аэродром. В стороне ангар — строение аэростанции. Юноша облегченно вздыхает, сразу же бросает свой спасительный брелок, но иранка еще крепче, вероятно, в знак благодарности, прижимает к себе уродливую, раскрашенную морду чудовища Люлю Хархари. 40-минутный отдых, и затем Дуглас уже без меня двинется в дальнейший путь. Мы сидим в обыкновенной базарной харчевне, глядя через стекло на шумную переливающуюся толпу. Харчевня полна чада и людей. Аппетитные запахи жареного мяса носятся над нами. Двое поваров, весело скаля зубы и переговариваясь с гостями, без устали жарят кебабы, чилоу и прочие деликатесы иранской кухни. Огромный, ярко начищенный самовар окутан паром. Толстый хозяин с полотенцем через плечо важно разливает чай. Мальчуган лет 13 с ловкостью фокусника разносит на подносе десятки крохотных стаканчиков с крепким дымящимся чаем. Его черная голова в цветной тюбетейке мелькает всюду по харчевне. Много нищих. Это жалкие, оборванные, исхудавшие люди. Их лохмотья, полуобнаженные тела с раздувшимися животами и резко очерченными ребрами, голодные глаза — испуганно рабские позы и безмолвная покорность, когда их гонит прочь окрик хозяина харчевни, ясно говорят о неблагополучии в этой провинции. Нищие заглядывают в окна. Особенно жалок один из них. Он безмолвно приник с улицы к стеклу и жадно следит за каждым куском, который подносят ко рту, при этом видно, как он глотает слюну. Получив милостыню, он также безмолвно, не мигая, продолжает смотреть на нас голодным, одеревенелым взглядом. До самого аэродрома нищие провожают нас. И это не просто бездельники, попрошайки, нет. Это поистине несчастные, оборванные, бездомные люди. Мужчины с выпирающими из-под лохмотьев ребрами, грязные голые ребятишки, женщины со впалыми щеками и лихорадочным блеском глаз. Султан-Абадская провинция, несмотря на отличную плодородную землю, обилие сочных трав, богатых садов и развитое скотоводство, всегда снабжала города беднотою. Это не было для меня новостью. Все угодья, поместья, плодородные земли и даже целые районы с деревнями принадлежат богачам, помещикам, выжимавшим все соки из своих подневольных крестьян. Но такой нищеты я все же не ожидал. «Это луры», — спокойно объяснил мне спутник. Он небрежным жестом показал на нищих. «Это те, которых правительство после восстания выселило из Луристана. Это еще пустяки. Здесь они хоть кое-как кормятся вблизи своих мест. А вот тем, что расселены за Тегераном или Исфаганью, тем действительно плохо. Просто с голоду дохнут. заканчивает он. Это тоже одно из преступлений Резы и его английских дружков. «Ведь они, эти несчастные люди, вымирают», — взволнованно говорит офицер. «Это племя всегда давало Ирану лучших солдат, а теперь вот как с ними расплатились», — с негодованием заканчивает он. Купец и юноша иронически переглядываются. «Народ выдержит. Если его досыта кормить, никто не захочет работать», — философствует купец. «Вы славный человек», — говорю я майору и пожимаю ему руку. «Я сам из народа. Мой отец крестьянин из бахтиарского села Зараб, а я член народной партии Туде», — говорит он. Присутствующие молчат. Спустя несколько минут я прощаюсь с ними и, сопровождаемый Сиоевым, иду в район железнодорожной станции, где расположены американцы. Майор Стэнли оказался добрым и приветливым малым. «Я рад, сэр, что вы забираете, наконец, эти мешающие мне грузы. Ведь я неоднократно сообщал в управление о том, что они бестолку занимают место в моих складах. Но ведь мы дважды настоятельно требовали их». «Что за чертовщина?» — удивился Стэнли. «Ну и что вам ответили?» «Нам ответили, что грузы бесследно затерялись в пути». «Безобразие! Я все время бомбардирую их рапортами о том, чтобы грузы отдали вам. Ведь у меня же места не хватает для прибывающих грузов, а тут целых 28 вагонов торчат почти 50 дней». «Как 28?» «По нашим сведениям, их 22», — сказал я. «Казенных 22. Но ведь есть еще 6 вагонов консервированного молока, бекона, сахара и шоколада для эвакуированных детей Сталинграда. Все это куплено на добровольные пожертвования граждан Нью-Йорка, восхищенных героизмом ваших солдат». «Вот как? Я даже и не знал об этом». «Как же! Эти 6 вагонов не входят в число казенных оплачиваемых доставок. Но они мне, американцу, дороже, чем весь остальной груз. Ведь это теплое рукопожатие дружеской руки», — сказал Стэнли. «Мне тоже. Я растроган, узнав об этом прекрасном дружеском даре», — пожимая ему руку, сказал я. «И эти вагоны тоже хотели передать жандармскому управлению Ирана?» «Представьте себе, да. Но тут уж я воспротивился и написал через голову моего начальства доклад непосредственно генералу Чейзу. Я писал ему, что военные грузы управление вправе переадресовывать кому вздумается, но частный дар граждан Нью-Йорка не подлежит таким экспериментам». «И что же вам ответил Чейз?» «Пока ничего, но я думаю, что ваш приезд и вызван именно моим докладом. Разве это не так?» — удивился майор. «Почти так. Генерал Чейз говорил мне о всех советских грузах, задержанных здесь, вероятно, включая в их число и эти подарки. Ночевал я у майора. Сиоев, быстро сдружившийся с ординарцами Стэнли, расположился рядом со мной. Наутро я ознакомился с грузами и всей документацией на них. Все было в целости и оказалось лучшего, самого высшего качества. К вечеру пришла наша грузовая машина, и через день мы, присоединив к вагонам паровоз, медленно отошли от станции Султан-Абад, направляясь к Тегерану. Поезд из 28 груженных товарами вагонов охранял взвод американских и 6 советских солдат.